Награда. Не определена. Обязательное условие. Медея должна выжить. Принять. Но чтобы сохранить максимум жизней, нам нужна возможность управлять вашими воинами, тут же вмешалась Шакар. Вы входите в топ-10 игроков расы. Требования для получения положительного ответа понижены. Ваш попутчик обладает достижением стратег 2-го уровня. Условия для получения положительного ответа выполнены. Хорошо, мне кажется, ты сможешь сделать больше, чем я, после небольшой паузы сказала Медея и уже совсем другим громким голосом произнесла. Выдвигаемся к южным воротам. Пора показать, что сердца и души даны нам не зря. Наш стратег что-то быстро отбило в чате, и через 2 часа оба отряда, игроки и NPC, встретились в 2 километрах за городом. Основные силы Шакар сразу же отвела в сторону, оставив рядом с магами лишь свой отряд. Только сейчас обратил внимание, что у нас собрались самые высокие уровни и, судя по внешнему виду, лучше всего одетые персонажи, но и неудивительно, нам держать первый удар. Остальные вступят в бой только по команде. И я с этим полностью согласен, это непривычные игры, где все возможности каждого босса давно изучены и нет никаких сюрпризов. Следуй определенной тактике и победи. Проиграть можно, только если руки уж совсем кривые. Но в джи-боссы, это редкость, большинство территорий, где они могут появиться, а происходит это крайне редко, контролируются крупными кланами. И стоит упустить время, как конкуренты доберутся до твоего генератора редких вещей, многие из которых могут обладать уникальными параметрами, которые могут пригодиться вне зависимости от уровня самого босса. Так что мое предложение было воспринято очень благосклонно. А учитывая, что это еще и квестовый босс, да еще и очень крутой, то есть все шансы получить и немного общегалактической репутации. Очень редкая валюта, за которую можно заработать довольно крутые вещи, а главное, набрав ее в достаточном количестве, можно получить и полное гражданство. А это уже совсем другие возможности. Все это мне тихонько рассказывал Нари, пока его не перебила Шакар, перейдя к финальным инструкциям. Слушаем внимательно. Первый отряд встречает демона и держит его, пока не протестим все, на что он способен. Отряды со 2 по 4 ждут моей команды, включаться будем по одному. Командиры, будьте готовы по сигналу произвести замену хилов в отрядах. Дальше начались детальные инструкции про отдельные роли, про стражников и гвардейцев в охранении на случай призыва прислужников, про 5-й отряд, задача которого будет нанести критическое повреждение демону, сломав ему какую-нибудь конечность. Но меня заинтересовал вопрос замены хилов, и, к счастью, рядом был Нари, тоже во всем разбирающийся и, в отличие от Шакар, готовый ответить на мои вопросы. Смотри, всегда одни отряды участвуют в боевых действиях меньше, чем другие. И если в основном отряде у хилов заканчивается мана, то проще не пытаться взять агро другим отрядом, а просто провести рокировку хилов. Основной отряд получит поддержку, у которой полная энергия, мана или ментал, а те, кого заменили, тем временем смогут спокойно восстановить силы. Начинаем, раздался знакомый звонкий голос. Так, что-то я расслабился, веду себя как зритель, нужно собраться. Так как мы стояли практически вплотную, то я видел все, что делали маги. Каждый из них разрезал себе запястье, окропив кровью шар с эманациями демона. Потом совместное заклинание на бормочущем языке, и кровь, засветившись белым, начинает втягиваться внутрь шара. Как только это началось, маги, по девчачьи подобрав свои робы, заспешили к позиции гвардейцев, где заодно расположилась и сама Медея. «Вы, мягкая раса», — говорит в никуда Нари. «Вместо того, чтобы принести одну жертву и сохранить все силы, маги предпочли не пачкать руки, но потратить половину своего резерва, подставив под удар всех. Мягкость – это слабость, слабость ведет к вырождению. Ты не похож на них», – добавил он, немного подумав. «Не знаю, можно ли считать это комплиментом». Шар, издающий все более громкое шипение по мере того, как кровь магов проникала внутрь, разлетелся на осколки. Появившаяся из ниоткуда рука раздавила его. Следом за рукой показалось и все тело. Так вот он какой, демон Сарвинфилла. Высотой 20 метров, короткая шерсть, выгнутые назад колени. Я бы сказал, что он похож на классического черта, но вместо копыт было что-то, напоминающее птичьи лапы с присосками, а лицо или морду было не видно за густой гривой. В общем, выглядит несерьезно, посмотрим, каков он в деле. Демон рук Ламашту. 25 и краткий уровень. Легендарный. Родившийся из тела бесплодной женщины, вскормленной свиньей и собакой, победивший голод, демон, несущий мор и смерть всему живому. Не умерев 1000 лет, демон может получить особую силу от своих владык, и тогда ему открываются врата в мир людей, чтобы он смог доказать, что достоин жизни. В его свите змеи. Оцепление, готовьтесь, сейчас со всей округи эти гады полезут ему на помощь. Не дайте им нам помешать. Ирна, начинаем. Ирна, огромный лось в доспехах, притом лось в прямом смысле этого слова. Он шагнул вперед и без всяких там мечей и щитов достал огромную пушку и начал палить в демона кусками раскаленного металла. Жизни у того даже с места не сдвинулись, но запах паленой шерсти моментально долетел до нас. Ничего более мерзкого я в жизни не нюхал, а уж в джи мне много чего довелось повидать. Демон тоже был недоволен, яростно взмахнув гривой, он направился в нашу сторону. За ним по пятам скользили 6 огромных змей. Так вот про кого говорила Шакар. Хилы наготове. Тут же опять раздался ее голос. Все остальные, ждем, готовимся по моей команде разобраться со змеями. Остальные команды, пока помогаем стражникам удерживать кольцо оцепления. За время вечности. Гук, гук, гук. Подхватил отряд, а Ирна принял первый удар. -1/4 жизней. Нормально, значит, должны справиться. Позади раздался жуткий надсадный вопль, похоже, кто-то из стражников не выдержал этого зрелища. В сторону демона полетели разноцветные сгустки энергии. Кто-то принялся палить из бластера, еще несколько игроков присоединились к нему, и поле битвы стало напоминать сюрреалистическую дьявольскую ярмарку с фейерверком и шутихами. Несколько игроков вступили в схватку со змеями из свиты демона. Несколько хилов тут же подтянулись к ним, контролируя, чтобы те не погибли без поддержки. Наш передовой танк Ирна отважно продолжал принимать на себя удары рейд босса, и полоска его жизни заметно стала уменьшаться. Но опытные игроки-хиллеры были наготове, мгновенно подлечив яростно сражающегося лося. Что ж, пора и мне, наконец, испытать свой народный бластер. Непривычно теплая рукоять будто влилась в ладонь, настолько она была удобной. Глава 28. Первая причина – выстрел. Промах. И неудивительно, противник слишком силен, поэтому трудно было ожидать чего-то иного. Исполинская змея погибает. Кто-то из игроков справился с монстром из свиты демона и радостно загугукал, хвастаясь своей победой. И тут демон взревел. Ноги сами несли меня в сторону, тело не слушалось, а в голове трепетала мысль. Только бы уйти, только бы подальше отсюда. Напоролся на какой-то валун. Упал, встал и побежал снова, но уже в совершенно противоположном направлении, в сторону демона. Внезапно меня отпустило, и я наконец-то смог мыслить разумно. Но то, что я увидел, повергло меня в шок. Часть первого отряда была разметана по окрестностям, бедняга лось Ирна вновь погибал, продолжая впитывать в себя агрессию демона, а кто-то из игроков, видимо, уже вылетел из игры на 3 часа. Хаос продолжался недолго. Не зря анимешка сама отбирала отряд. Вскоре все вновь заняли свои позиции, хилы из второго отряда сменили своих коллег по специализации и методично восстанавливали хп пострадавшим игрокам. Одна из гигантских змей все-таки пробралась к отряду NPC и сейчас яростно кусала одного из стражников. Тот старательно отбивался от нее алебардой, но был уже на волосок от гибели. На помощь ему поспешили 2 игрока из ждущего своей очереди отряда, и вскоре с рептилией было покончено, а здоровье стражника восстановлено подоспевшим хилом. Демон тем временем впал в ярость, одним ударом мощного кулака он буквально вогнал лося в землю, а другой своей лапищей повалил около 10 игроков. Критический удар. Игрок Ирна получает урон 158. Оглушение. Ослепление. Замедление. Чат мгновенно забился сообщениями о повреждениях, полученных игроками. Я тем временем наконец-то попал в цель, нанеся пусть небольшой, но урон демону. Демон рук Ламашту вызывает малые врата. В небе над полем сражения закрутилась черно-фиолетовая воронка, из жерла которой посыпались импы. Да, именно импы, похоже, я не стал изобретать велосипед, переводя название этих существ. Импов было много, они были красные, фиолетовые и сине-черные. Они кружились над игроками и швырялись в них какими-то тусклыми сгустками, не причиняющими особого урона, но при этом сильно отвлекающими от основных действий. Палить в них из бластера было одно удовольствие, в отличие от непрошибаемого демона, погибали они от одного выстрела. Не успел отряд отбиться от импов, как демон преподнес нам новый сюрприз. В небе вновь начала закручиваться воронка, только теперь уже оранжево-черная. Спустя полминуты игроков, и меня в том числе, накрыло огненным штормом. Лось Ферна, какой-то игрок с лицом стрекозы и еще кто-то, кого я не успел разглядеть, вспыхнули как свечки. Танк устоял и продолжал отбиваться от демона, а стрекозоид, как я его назвал, вспомнив очередной старый фильм, и другой игрок побежали, пожираемые оранжевым пламенем. И тут огненный шар ударил уже по мне. Ощущения, которые я испытал, передать сложно. Казалось, с меня сдирали кожу и заодно поливали кипящим маслом. С реализмом в джи начинался явный перебор, недолго так и умереть от шока. Вроде понимаешь, что все понарошку и жгут тебя не по-настоящему, но боль ощущается интенсивная. Одежда на мне полыхала не больше минуты, после чего я вновь смог вернуться в строй. Уровень жизни демона перестал быть незыблемым, появилась тоненькая, еле заметная полоска нанесенного урона. Чувствую, такими темпами сражаться мы с ним будем до утра. Пока что мы потеряли только одного игрока, да и то по неосторожности. Им был тот самый с тройным именем, что телепортировался сюда одним из первых, Кайль Малатсипартен. Теперь он отдыхал и, видимо, ждал с нетерпением респауна. Три бесконечно долгих часа. Ни один из стражников, гвардейцев и магов пока не погиб, Медея не получила ни царапины. И все это несмотря на то, что гигантские змеи упорно ползли только в их сторону, практически игнорируя игроков и лишь огрызаясь в ответ на атаку. Самих змей уничтожено было уже порядка 6 или 7, но время от времени демон призывал на помощь все новых и новых гадов. В отряде вновь произошла замена. Хилеры с восстановленной маной заняли место истощившихся товарищей. И тут демон вновь устроил нам не просто сюрприз, а, как говаривал друг Саня, редкостную подлянку. Взял и телепортировался прямо в гущу третьего отряда. Видимо, там были уже не очень опытные игроки, поэтому внезапное перемещение рейд-босса вызвало у них панику. Однако писклявый, но в то же время командный голос Шакар, пришедший на помощь командиру отряда, быстро привел всех в чувство. Концепция боя не слишком поменялась, только удар теперь принимал на себя более слабый третий отряд. Полоска жизни рейд-босса еще чуть-чуть приуменьшилась, и дальше сражение пошло веселей. Демон и рук ломашту вызывает средние врата. А вот это уже не есть хорошо. Если есть малые и средние, логично предположить, что должны быть еще и большие. Надеюсь, что на этом градация остановится и мы не получим какие-нибудь гигантские и циклопические врата. На этот раз в небе возникла воронка с черно-голубой цветовой гаммой. Из ее горловины начали появляться омерзительного вида существа, похожие на изуродованных рыбин с короткими крыльями и вполне человеческими ногами. Житель разверзнутых глубин. У каждого пасть была усеяна чистоколом острейших зубов, а у некоторых на голове шевелился длинный червеобразный отросток с фонариком на кончике. Свет этих фонариков почему-то привлекал стражников NPC и некоторых, по-видимому, довольно слабых игроков. Они как зомби послушно шли навстречу крылатым рыболюдям, после чего те жадно впивались жертвам в конечности. Очень быстро выяснилось, что жителям очень не нравились бластеры, ослепление, за редкими исключениями, проходило с первого раза. Этого факта было достаточно для того, чтобы быстро собрать игроков с бластерами и разметать всю эту нечисть за 5 минут. А дальше демон опять взревел. Когда игроки преодолели панику и вновь заняли свои исходные позиции, стало ясно, что демон пошел по второму кругу. Малые врата, огненный шторм, мощные удары кулаками и средние врата. Телепортироваться он почему-то больше не стал. Видимо, у этой способности слишком долгий откат. Однако я чувствовал, что главный сюрприз от рейд-босса еще впереди. Но пока все было спокойно, удалось даже приструнить NPC, чтобы они держали периметр и не отвлекались на босса. Я же терзался мыслью, стоит ли перейти на ближний бой, все-таки с ножом у меня урон гораздо больше, или лучше не рисковать. Вблизи получить удар и улететь на 3 часа гораздо проще, чем находясь на отдалении. Еще расстраивало, что не подумал и не подобрал нормальный баф с души царя. На 14 уровне у меня было уже 10 очков призыва, и можно было попробовать подобрать что-то интересное, а тут, увы, использовать было ни на кого. На босса, несмотря на его подходящий уровень, ничего не проходило. Система радостно писала недостаточно очков призыва. Видимо, для них особые условия. Да, и еще на их миньонов, на гигантских змей тоже ничего не проходило. И тут я вспомнил про маленьких гадов, ползущих из соседних лесов. 10 маленьких змеек, по одному очку призыва на каждую, 10 ступеней спирального бафа, каждый по плюс 3% к точности. Живем, теперь практически каждый выстрел попадает в цель, и можно отложить мысли о ближнем бою в сторону. Разобравшись со своей атакой и убедившись, что в целом все под контролем, начал присматриваться к тому, как ведут бой другие игроки. Хочется верить, что с демоном мы справимся. И тогда мне придется с одним из них встретиться в бою один на один. Может быть, это будет этот копейщик или тот слизняк с гранатометом. А что это он делает? От слизняка отвалился маленький кусочек и заскользил в гущу гигантских змей. И зачем? Удар, еще удар, зачем-то этому куску не дают умереть целых 2 хила. Через 10 секунд непрерывных атак он покраснел и взорвался. Сняло процентов 20 сразу у всех, кроме босса, конечно. Теперь понятно, зачем стоило потратить на это столько маны и энергии. Чем больше урона получит кусок, тем сильнее он потом взорвется. Что тут еще есть интересного? Лучник-коротышка вызвал такую же маленькую собаку и направил атаковать самого себя. Похоже, у многих при ударе появляются бонусные бафы, разгоняющие урон. К слову, об усилениях, только сейчас догадался посмотреть, какие сейчас висят на мне. И, надо сказать, их немало. Шакар на этот раз не стала тратиться на еду и зелья, ограничившись своими классовыми способностями. Ускорение, скорость атаки возрастает на 7. Ускорение, скорость движения возрастает на 20. Опять одинаковый перевод. Тут хотя бы все понятно, но, чувствую, однажды мне придется расплатиться за свою лень. Усиление, физическое воздействие вырастает на 18. Усиление, энергетическое воздействие вырастает на 12. Опять то же самое, кривая локализация. И почему, интересно, энергетический урон разогнать сложнее? Щит крови сокращает воздействие ментальных техник на 36. Если бы не он, то мы бы бегали в ужасе на пару секунд дольше, и кто-нибудь наверняка погиб. Щит энергии сокращает шанс прохождения урона элементов на 5. Щит вероятности снижает шанс прохождения критического урона на 15. Так, еще несколько щитов на различные виды урона. Проверил другие отряды. Там такого разнообразия нет. Ускорение, атака, защита. А уровень у всех одинаковый. Похоже, не зря Шакар уже в основном клане, раз сейчас у нее столько уникальных техник. Чего стоит один баф от достижения стратег, которое помогло получить под свое управление войска NPC. Сила стратега 2, любая атака, выполненная по команде стратега, на 20 более успешно. Теперь понятно, почему Шакар все это время кричит то одно, то другое. Интересно, а саму себя она сможет усилить? Тогда точно будет как в аниме, не зря она у меня с ним проассоциировалась. Тут мое внимание привлекла крылатая бестия из нашего отряда. Лучше нее одет не был никто. Я, конечно, не вижу показателей брони и оружия, но энергетические поля, прикрывающие сочленение брони, смотрится очень внушительно. Еще раньше обратил внимание, что массовые атаки демона снимали с танка больше жизней, чем с нее. Впрочем, для танка важнее держать удар и агро, а это персонаж, заточенный под чистый урон. Руки с огромным мечом так и мелькают с огромной скоростью, периодически по крыльям пробегает волна молний, и она стряхивает их в сторону демона, ни на секунду не замедляя темп основных атак. И вот сейчас она остановилась. Молнии на этот раз непрерывным потоком окутали ее тело и потом бурлящим потоком хлынули вперед. Ультима молниеносной девы, неспешно проговорил Нари, накладывая какую-то руну на свой бластер. Тот на секунду увеличился в размерах, выплюнув луч света с полметра в диаметре. А это уже моя ультима. Повезло добыть как раз перед тем, как ты позвал. Нари тяжело дышал, видимо, эти суперудары не так просто сделать. Но результат того стоит. Камикадзе слизня, вспышка молниеносной девы или луч света Нари. Я тоже хочу. Не отвлекаться на всякую фигню, оставьте свои ультимы для детских утренников. Вы, восстанавливаясь после них, больше времени потратите, чем урона нанесете. Шакар как всегда мило. Отряды. Начинаем готовиться к комбо-атакам. Копим ману и энергию, готовность 2 минуты. Глава 29. Важная причина. Такого я еще не видел. Видимо, Шакар заранее получила списки самых разрушительных умений и теперь, усиливая их голосом стратега, запускала в максимально эффективной последовательности. Провал, провал, провал, провал, провал, провал. Десятки заклинаний устремляются под ноги боссу, и земля под ним расступается так, что он даже проваливается вниз. Магма, магма, магма, магма, магма, следующая волна заклинаний, и демон начал проваливаться еще ниже. Заморозка, на этот раз заклинание запустила одна Шакар, видимо, что-то редкое. Обалдеть, даже обычно невозмутимый пушистик был поражен. Заметив мое недоумение, он добавил: «Одно дело точечно раскидать землю под боссом в нужный момент, чтобы тот туда свалился, а потом расплавить ее внизу котлована, чтобы затащить его поглубже. Тут ничего сложного, хотя двое и умудрились промазать. Хорошо, что заклинаний было с запасом. А вот успеть запомнить точки развертывания каждого из заклинаний и запустить свое именно туда – это высший пилотаж. А если просто кинуть заклинание в нужную сторону, что, не сработает? Сработает, но гораздо слабее. И уж явно не так, чтобы удержать такого босса хоть на какое-то приличное время. Круто, попробовал его поддержать, но, похоже, не очень убедительно. Это похоже, как если ты с пистолетом выходишь против человека в броне и со снайперской винтовкой. Он мажет, а ты попадаешь и убиваешь его с одного удара. Это же практически невозможно. Да, сразу видно, в контру ты не играл. Мой рекорд – 6 хитшотов из пистолета подряд. Но поделиться опытом таки не получилось. Гранаты и АЕ, массовые скиллы, area of effect. Голос Шакар заставил меня дернуться вперед и остановиться, вспомнив, что ничего такого в моем арсенале нет. Но разве это не повод посмотреть на других? В разлом устремились сотни гранат, от обычных на вид до светящихся всевозможными веществами. Один робот вытащил из инвентаря огромный короб, похожий на движок от моей шестерки, сбросил вниз, а потом подорвал точным выстрелом. Интересно, это скилл или обычная смекалка? В этот момент подоспели маги, я уже обратил внимание, что технические классы могут все делать гораздо быстрее, да и урон в обычной ситуации наносит больше, но если дать этим ребятам раскачаться, да под правильным руководством, то дел они могут натворить побольше, чем техники. И босс в яме – прямое тому доказательство. В разлом устремились облака разных цветов, видимо, их раскраска зависит от используемой стихии или энергии. Один дендроид, иначе его просто не могу назвать, попробовал запустить внутрь каких-то жуков, но те сразу сдохли, стоило им только приблизиться к тому, что плескалось вокруг тела демона. 10 человек, силовые поля на выход, держим босса, не даем шевелиться. Все остальные, 5 минут перегруппироваться. Полоска с жизнями демона очень медленно, но все-таки ползла вниз. Шакар, я не удержался, да и время все равно есть, откуда у тебя и остальных такие крутые заклинания? Да еще и на таком маленьком уровне, что же тогда будет дальше? Дальше. Она присела на корточки перевести дыхание, по вискам стекали капельки пота. Видимо, это все не так просто ей дается. Вот пройдешь дальше и узнаешь. Я тебе что, мамочка, обо всем рассказывать и слюнки подтирать? Рука непроизвольно дернулась и вытерла губы. Заклинания и оружие у многих сквистов, от внутриигровых гильдий или своих бывших кланов, которые они продали или кинули, чтобы попытать судьбу и подняться выше. Чтобы просто получить шанс попасть во время вечности, нужно очень постараться, так что все эти ребята очень и очень непросты. Большинство сможет добраться до таких же способностей, только получив пару сотен уровней. Я хотел задать еще несколько вопросов, но от меня просто отмахнулись. Время. Застывшая магма, державшая ноги демона, разлетелась на куски, и тот вырвался из провала. Внешний демон выглядел неважно. Грива тлела, на коже тут и там виднелись подпалины и язвы. Взгляд устремился к полоске жизни, минус 30%. За 10 минут комбо-атак мы сняли в 5 раз больше, чем за 2 часа до этого. Продолжаем, все по своим местам. По ушам ударил крик, и все снова завертелось. А через полчаса демон открыл малые врата, а я понял, что такое высший пилотаж. Мы не только нанесли демону огромный урон, но избили его сильнейшую атаку. Судя по всему, у них жесткий тайминг, и демону пришлось использовать ее, пока он находился в ловушке. За последующие 12 часов мы успели засадить его в ловушку еще два раза. Один раз не успели и поплатились за это 22 игроками. Огромные змеи разделились на тучи мелких, а демон бафнул их какой-то штукой. В общем, один укус, и если с тебя не снимут яд за 5 секунд, то ты гарантированный труп. Если бы не четвертый отряд, собравший в себя всех роботов и другие технические классы, который во время перерыва не поленился заминировать поле, то я не уверен, что выжил бы вообще хоть кто-то. А когда у демона осталось 5%, он вызвал Красную Луну. Он еще и ментальный, тварь, выругалась рядом Шакар. Все, удачи и... Больше я ничего не услышал, весь мир сжался в маленькую черную точку и унесся вдаль. Остались только я, Красная Луна и голос, раздающийся со всех сторон. Победить настоящего демона может только тот, кому это действительно нужно. А тебе нужна эта победа. Конечно, нужна, я даже опешил, услышав голос анимешки, предполагал самое страшное, а тут простые вопросы. Мне нужна сила, чтобы убить Светку, получить бессмертие и жить вечно. И опять опешил. Я же не это хотел сказать. Или это мои мысли? Все четко, просто и понятно. Вижу, чем ты заинтересовал старшего. Мало кто может определить цель своей жизни, еще меньше могут согласиться с ней, хоть немного подумав. У тебя есть цель, иди. Теперь уже тьма сжалась в одну точку, оставив меня в обычном мире. Вокруг, замерев, стояли все остальные. Это что, я один оттуда выбрался. К счастью, демон тоже не двигался и решил немного подождать. Через 10 минут закашлялась и открыла глаза Шакар, значит, у нее тоже есть цель. Практически сразу ожил Инри. Хорошо, в этот момент они увидели меня, разлегшегося на спине в тени, отбрасываемой демоном, и смотрящего на бегущие облака. Кто-то считает, что они похожи на животных, я же считаю их похожими на буквы. И если постараться, можно прочитать послание, которое тебе направляет небо. Правда, когда на тебя смотрит убивающим взглядом, сложно этим заниматься. Пришлось вставать. Раньше я таким спокойным не был. Похоже, это откат от нервного стресса, который преследовал меня все это время и стал понемногу отпускать, только когда я понял, что смогу улететь. Шакар, в отличие от меня, сразу развила бурную деятельность. Всем NPC, которые стояли слишком далеко и не попали в зону действия заклинания демона, были выданы зелья из запасов анимешки. Судя по ее вздохам, не дешевые. Благодаря им гвардейцы и стражники смогли преодолеть страх и приблизиться к боссу, а потом врубиться в него своими мечами и алебардами. Шакар и Нари развернули полевую лабораторию, чтобы в спешном порядке пополнить запасы зелья. Каждые полчаса оно спадало, и мне приходилось очень быстро бегать между защитниками города, раздавая им все новые и новые порции алхимии. Выходило гораздо утомительнее, чем раньше, но через пару часов, точный счет времени я уже давно потерял, это случилось. Демон Рукламашту убит. Получено 1,81 миллиарда опыта. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Сокровища демона. Выберите режим распределения добычи. По очереди. Случайно. Ставка. Героический режим. Я смотрел на невероятное количество опыта, до этого у меня всего было только 29 миллионов. За раз получил 20 уровень. Вокруг тем временем стали приходить в себя остальные участники рейда. Невдалеке непонимающе тряс головой Солоним. И тут меня осенило. Героический режим. Пока все только приходят в себя, нужно воспользоваться и пройти первый раунд. Ты, мелкий, засра. Долетела до меня только часть фразы Шакар, сразу понявший, что случилось и кто в этом виноват. Я же стоял на арене, огромном куске асфальта, метров 300 на 300, а напротив пытался подняться на ноги неудачливый дендроид. Раньше не везло с жуками, теперь со мной. Свет заката я решил сэкономить для следующего боя, долетев до противника обычными прыжками. Нанесен урон 18, нанесен урон 16, нанесен урон 21. От спины дендроида отлетел кусочек коры, и от ударов в эту щель начали вылетать криты. Тот пытался крутиться, но после атаки демона концентрации не хватало довести до конца ни одну атаку. Но постепенно его движения начали становиться все более акцентированными. Да когда же ты умрешь? У меня на 20 уровне 230 жизней, а у этого снял уже больше 400, а он все так же бодр. В этот момент его закатившиеся глаза уставились на меня и вспыхнули красным, кора встопорщилась, и из-под нее полезли толпы насекомых, собираясь в гудящее облако. Прыжок назад, бластер заменил нож. Нанесен урон 9. Нанесен критический урон 16. Так я бью слабее, но зато можно держать дистанцию. Если эти насекомые полетят в мою сторону, придется тратить скилл с браслета и пытаться все-таки добить эту деревяшку, пока они не вернутся. А если не успею, то, похоже, на этом мое участие закончится. Нанесен урон 10. Киличара Килич погибает. Вы проходите в следующий раунд. Не глядя подобрал дроп с дендроида. Если бы я сейчас умер, потерял бы уровень, а в джи последний уровень, это половина всего набранного тобой опыта. Ох, не простят мне это, но отсутствие лишних гостей в родном ареале того стоит. Надо посмотреть, как там у остальных идут дела. Перенесшись на поляну с убитым демоном, я увидел привычные летающие окошки. Стоило сосредоточиться, как одно подлетело ко мне, замелькали картины боев. А вот и первый знакомый, Солоним. И что это за странное существо против него? Бой только начался, посмотрим. Существом оказался уже знакомый мне стрекозоид. Я вспомнил, он вместе с лосем Ирна попал под огненный шторм демона. Посмотрим, на что ты способен. Глава 30. Новые ошибки. Игрок танки Таран получает урон 18. Ничего себе имечка. Порой смотришь на ники других игроков, и кажется, будто придумывал их обычный земной школьник, не обремененный фантазией и читающий, дай-то бог, только в рамках обязательной литературной программы. У Солонима, похоже, были если не бесконечные запасы кредитов, то уж огромные точно, периодически он использовал ампулы, и его запас здоровья заметно увеличивался. Плюс обезьяна, как и в прошлый раз, накачала себя какими-то бафами, так что урон она получала минимальный, а конечности ее работали как кузнечные молоты, нещадно осыпая ударами стрекозоида со смешным именем. Игрок танки Таран получает урон 14. Игрок танки Таран получает урон 12. Бедный стрекозоид все время пытался ударить Солонима длинной сочлененной трубкой из материала, напоминающего мутное стекло, но обезьяна с легкостью парировала его удары и тут же наносила ответные. Когда полоска жизни угрожающе замигала, танки Таран напомнился, отпрыгнул назад, совершив при этом кувырок через голову, и быстренько достал небольшой сосуд с фиолетовой жидкостью. Игрок танки Таран применил зелье восстановления. У стрекозоида мгновенно восстановились сразу 50 хп, что спасло ему жизнь. Новый удар Солонима нанес танки Тарану критический урон, который тот бы просто не выдержал. В следующее мгновение стрекозоид сменил оружие, теперь в его руках, лапах. В общем, неважно, в конечностях были зажаты короткие, но острые клинки в форме серпа. Стрекозоид пошел в атаку, размахивая серпами, как казалось, в хаотичном порядке. Однако, присмотревшись, я заметил, что движения конечностей танки Тарана выписывали сложный, но вполне уловимый рисунок. Игрок Солоним Тахата получает урон 9. Маловато для такой туши, как наша обезьяна. Посмотрим, что дальше. Игрок Солоним Тахата получает урон 12. Игрок танки Таран получает урон 28. Игрок танки Таран погибает. Я даже не сразу понял, что такого сделал Солоним. Резкое, молниеносное движение в сторону стрекозоида, и тот падает поверженный, а довольная обезьяна кривит рожу в довольной усмешке. Тут Солоним замечает меня и показывает мне какой-то жест, значение которого я не понимаю, но судя по улыбке обезьяны, вполне одобрительный. Видимо, Солоним ожидал от меня нового подвоха с героическим режимом распределения. Интересно только, какой ему в этом резон. И тут игра напомнила мне о том, что я тоже здесь не наблюдатель. Меня вновь вынесло на арену, а передо мной стоял лось Ирна, издав устрашающий боевой клич, который явно наводит оцепенение на мелкоуровневых мобов, лось принялся обстреливать меня из своей базуки. От одного выстрела я не успел увернуться, и меня просто-напросто сбило с ног раскаленной железкой. Странное у него было оружие, если честно, что-то больше похожее на ручную пушку, стреляющую металлическими ядрами. Где-то на краю сознания вновь мелькнула мысль, насколько все перемешалось в джи, средневековые доспехи, магия и самое невероятное оружие. Добавим еще к этому разнообразие разумных форм жизни и получим совершенно безумную смесь. Ирна попытался атаковать меня своими ветвистыми рогами. Я еле успел увернуться и попытался в ответ ударить его ножом. Лезвие звонко ударилось о доспехи и отскочило. Так, посмотрим, что у него. Эффект щита ИИ. Усиливает защиту от физического и механического урона плюс 3. Дополнительные очки ХП 150. Тут же взгляд зацепился за еще один баф. Эффект эпических доспехов Лиера. Полностью блокируются удары легкого оружия. Стало ясно, почему Шакар выбрала этого лося. Что ж, попробуем по-другому. Рукоятка народного бластера привычно легла в ладонь. Тяжеленный Ирна был силен, но не поворотлив. Пока он разворачивался в мою сторону, я успел занять удобную позицию, прицелиться и выстрелить ему прямо по глазам. Игрок Ирна ослеплен. Нанесен урон 13. Стрельба из этого бластера сильно отличалась от того, что достался мне от Нари. Каждый выстрел вызывал недюжинную отдачу, но урон от попаданий того стоил. Нанесен урон 15. Нанесен урон 12. Промах. Нанесен урон 21. Лось вновь изменил тактику и принялся обстреливать меня из своей пушки. Или базуки. Увы, теперь я обнаружил его слабое место. Мощные эпические доспехи, против которых бессильны ножи, кинжалы и прочие кортики, легко прожигались из бластера. Ирна тоже это понял и, взревев от ярости, вновь понесся на меня, пытаясь задеть рогами. Теперь мне приходилось скакать как кузнечику, чтобы увернуться, а черно-белая понча в этом хорошо помогала. Правда, теперь было сложнее целиться и еще сложнее попасть в мечущегося по арене лося. Пару раз он все же задел меня своими рогами, надолго этим оглушив и выстрелив в упор из базуки. Однако итог для него оказался печален. Потеряв почти 3/4 жизни, я все-таки уложил его точным выстрелом из бластера прямо в морду. Вы проходите в следующий раунд. Также не глядя подобрал выпавший дроп и осмотрелся вокруг. В окошках дрались между собой игроки. Ты еще ответишь за свой обман. Это он уже прислал мне в личку, недоволен, что потратил 500 кредитов, не получив взамен ничего. Хотя как это, ничего, а бесценный опыт. Я ухмыльнулся, и тут меня снова бросили на арену. Девушка, очень похожая на обычного человека, только тоненькая, как Шакар, с очень бледной кожей, ослепительно белыми волосами и сюрреалистически синими глазами. Ринка — время полувечности. Несмотря на свою определенную привлекательность, Ринка чем-то отталкивала и, я бы даже сказал, пугала. С ее лица не сходила плотоядная улыбка, а двигалась она настолько четко и выверенно, что производила впечатление высокоточной машины. Вооружена девушка была футуристичного вида винтовкой, которую тут же не преминула использовать против меня. Получен урон 40. Попаданием из винтовки мне обожгло бок, перевернуло в воздухе и ударило плашмя о бетонный пол. Ринка мгновенно перегруппировалась, отскочила в сторону и швырнула в меня маленьким черным шариком. Мельком я увидел, что она зажмурилась, и тут же ослеп от яркой вспышки. Вокруг все стало белым-бело, глаза горели и слезились, а чертова девка продолжала методично расстреливать меня из винтовки. Когда ослепление прошло, число ХП приблизилось к угрожающей отметке. Еще одно меткое попадание Ринки вновь швырнуло меня на пол, а перед глазами поплыли красные круги. Так она меня просто убьет. Делать нечего, хотел оставить на потом, но, похоже, выхода уже просто нет. Шаг заката. Ринку вывернуло так, что она буквально запуталась в своих тонких ногах и чуть не упала. Совершив немыслимо длинный прыжок, я подскочил к ней и с силой вонзил лезвие ножа в шею, а затем еще раз, в затылок. Нанесен критический урон 29. Нанесен критический урон 32. Два не таких уж и сильных удара, а половины жизни у нее как не бывало. Похоже, хороший урон достигался за счет пренебрежения собственной защитой. А добром это никогда не кончается. Ринка опомнилась и попыталась ударить меня прикладом. Я увернулся и снова ударил ножом, затем сменил его на бластер и привычно выстрелил в упор. Девушка отшатнулась, хватаясь одной рукой за лицо, а другой суетливо размахивая винтовкой. «Стой!» — внезапно закричала она. «Остановись! Я сдаюсь!» Она действительно опустила винтовку стволом вниз и выставила свободную руку раскрытой ладонью вперед. «Принять капитуляцию соперника?» «Да, нет». «Что ж, капитуляция соперника – знак равенства, победа в поединке». «Я думаю, так, значит, выбираем да». Ринка нехорошо улыбнулась, отчего у меня мороз прошел по коже. и почему я на нее так реагирую. «Спасибо, Александр», – хищно сказала она, и добавила, уже явно издеваясь. Когда игрок капитулирует, он выбывает из поединка, но не из текущего ареала. «Имей это в виду, когда я раз за разом буду тебя убивать, а ты – отключаться на 3 часа. Не жди теперь спокойной игры, вероломный подонок». С этими словами Ринка пропала в круговороте окошек, а меня выбросила на арену против Салонима. Таймер начал отсчет 30 секунд до начала поединка. К черту все, и так прошел 3 раунда каким-то чудом, сейчас появилась проблема посерьезнее. Как там звали эту сумасшедшую, Ринка? И что такого, ну потратила 2000 на телепорт, потом еще 500 на оплату, ну, умерла разок, пришлось еще раз потратиться на телепорт, чтобы вернуться. Разве ж 4500 кредитов, это такие деньги, я же так понял, тут кругом одни богачи, и мечтают они о чем, во что вложили все свои немалые средства. Ринка, ты уверена, что это поможет тебе попасть во время вечности, отправить сообщение, и надо прекращать проговаривать все, что пишешь. Салоним, судя по всему, прочитал по губам мое сообщение и теперь довольно ухмыляется. Вот кто совсем не думает о деньгах, он опять использовал целую тучу всевозможных ампул. 10 секунд до начала. Ну, давай же, отвечай. Ты же видела, как одного из вас выкинули в начале за пару слов. Видела, что весь бой я провел рядом с Шакар, которая уже в клане. Ну, зачем тебе неприятности? 5 секунд до начала. Я передумала. Живи. Слава богу, получилось. Только тут я осознал, что бой уже начался, и заслуженно поплатился. Салоним вихрем подлетел ко мне. Получено критическое повреждение тела. Еще бы, меня просто разрубило пополам. Конечно, повреждение критическое. Получено 240 урона. Вы погибли. Без обид, сразу же прилетело сообщение от Салонима. Все еще жду в гости, помни про наше дело. А почему меня не выкидывает, как обычно происходит после смерти? Постаравшись абстрагироваться от того факта, что я в данный момент состою из 2 половинок, сосредоточился на интерфейсе. Вы желаете досмотреть бои в качестве наблюдателя? Конечно, желаю. Тут же перед глазами появилась турнирная таблица. В живых осталось только 8 членов рейда, все остальные уже увидели знамение 3-часового перерыва. И когда они снова зайдут в игру, вернуться назад у них уже не получится, потому что меня в поте с ними не будет. Итак, кто же остался? Шакар, ничуть не сомневался. The Alice Naatomy, это тот слизняк, помню его. Нари, давно подозревал, что пушистик неплох, на этот раз он прошел дальше меня. Салоним, мой расчленитель, но в целом неплохая обезьяна. Сара Аджара Наполи, молниеносная дева, так поразившая меня во время боя. Остальные 3 имени мне ни о чем не говорили, кроме того, что они достаточно круты, раз смогли пройти так далеко. Теперь меня ждут четвертьфинал, полуфинал и финал. В режиме просмотра оказалось довольно подробное описание героического режима, так что я знал, что сейчас Джи дала всем паузу в 12 минут, чтобы перегруппироваться и продумать стратегию. Все последующие бои пойдут уже по очереди, так что я ничего не пропущу. Снять бы все это еще на видео, потом можно было бы попробовать на нем заработать. Интерфейс тут же подсветил соответствующую пиктограмму. Прекрасно. Мне бы еще попкорна. На этот раз ничего не произошло. Глава 31. 1/4. А жаль, зрелище было что надо. Не хватало только хлеба. Интересно, надолго ли хватит Салонима? Не думаю, что с его склонностью к транжирству он дотянет до финала. Обезьяне выпало сражаться с Нари, и я мысленно распрощался с пушистиком. Что ж, во всяком случае, у него будет попытка. Салоним оказался неоригинальным, его атака до боли напомнила то, что он сделал со мной. Однако Нари оказался значительно проворнее, а не сокрушимое. Казалось, обезьяна внезапно споткнулась на ровном месте. Игрок Салоним Тахата получает урон 9. Урон, конечно, пустяковый, но и противник, накачанный разнообразными плюшками не из простых. И тут Нари проявил себя во всей красе, выпил какую-то оранжевую жидкость из крошечного флакона и тут же, увернувшись, ударил Салонима разрядом. Игрок Салоним Тахата получает урон 15. Скорость движения Нари заметно возросла. Он скакал как саранча, нападал на Салонима с неожиданных углов и наносил ему явно болезненные удары. Эффект ускорения. Скорость ваших движений вырастает на 50. Срок действия зелья. 5 минут. Маловато, конечно, чтобы сломить такого танка, как Солоним. Пушистику потребуется ускориться еще не раз и не два. Нарид достал бластер, самый обычный, который я у него отнял, дважды. Обезьяна заметно разозлилась и вновь начала накачивать себя зельями. Мелькнула уже знакомая оранжевая жидкость, вот только объем, выпитый Солонимом, в несколько раз превышал тот, что был у Пушистика. Громила стал двигаться быстрее, и теперь они с Нари были на равных. Солоним рванулся в сторону Пушистика, на ходу замахиваясь своим огромным мечом, и спустя мгновение лезвие силой обрушилось на череп несчастного милмакца. Критический урон 180. Пушистик, пошатываясь, отскочил в сторону и, не глядя, выстрелил в Солонима, но промахнулся. И уже следующий сокрушительный удар обезьяны окончательно добил Нари. Критический урон 200. Поганый читер. Я понимаю, что зелье он покупает вполне легально, но, неужели ему и правда интересно добывать победу таким способом? Жаль, очень жаль, что Пушистик проиграл. Я искренне за него болел и также искренне желал проигрыша Солонима. Видал. Видимо, обезьяна не выдержала и решила со мной поделиться очередной победой. Я ничего не ответил. Так, а что там у нас с остальными? Слизняк, Дева и Шаки. Стоп, я ей уже уменьшительно-ласкательное обращение придумал. Шакар. Или, на худой конец, анимешка. Надо следить за своей языковой ленью, а то запрограммируешь сам себя, еще и станешь к кому-то относиться лучше, чем она заслуживает. Следующей парой, перенесшейся на арену, оказались молниеносная дева и высокий нескладный робот РАМ 7823ES001. Вспомнил, именно он командовал группой минеров, которые спасли нас, когда мы пропустили открытие больших врат. 33 тысячи кредитов, прилетело сообщение от Нари, видимо, его тоже не выкинуло, а предоставилась возможность понаблюдать за остальными боями. 2 эликсира большой скорости, эликсир, понижающий требования для их использования, мутаген, открывающий возможность двойного использования однотипных эликсиров. Когда столько тратит, чтобы тебя победить, даже не так и обидно. 33 тысячи. Больше, чем я заработал за все приглашения, и Солоним столько тратит, чтобы выиграть в обычном бою. А ведь ему не жалко этих денег, я видел, он наслаждается, с пользой пуская их на ветер. Тем временем начался бой. Рам и Сара, опровергая мое представление о тактиках ведения боя, ничего не делали, просто стояли, пристально смотря друг на друга. И зачем, никогда не понимал все эти суперстратегии, вытащи пистолет, выстрели, снимешь 20 жизней, и может быть, потом в конце боя именно они принесут тебе победу. Или я чего-то не понимаю. Повинуясь посетившей меня идее, камера придвинула ко мне тело робота. Так, натертый до блеска металл тела. Эффект полировки. Повышает вероятность отражения слабых энергетических воздействий на 20. Что-то еще было, глаз зацепился, но я сразу не обратил внимания. Еще раз внимательно осмотрев робота сверху донизу, наконец заметил то, что привлекло мое внимание в прошлый раз. Капли пота, стекающие по его спине. Какой у робота может быть пот? Маленькие капельки, спрятавшись за спиной Рама, собрались в капли побольше, а потом, растянувшись незаметной тонкой пленкой, расползались по сторонам. Готов поспорить, что потом все это сможет неплохо взорваться. Так, что задумал робот, примерно понятно, а на что тратит время Сара. Камера моментально переместилась к ней за спину, я уже знаю, где происходит самое интересное. Просто белый экран, иногда пробегает рябь всполохов. Понятно, слишком близко. Откатившись назад, камера открыла всю картину. Бывшие крылья превратились в две теневые полусферы, прикрывающие собирающийся между ними клубок молний. Молниеносная дева готовила свою сокрушительную атаку. Сара от жара на поле использует скрытую молнию. Рам 7823ES001 использует активацию Биамин. Сара от жара на поле получает урон 115. Урон Биамин уменьшен на 80. Рам 7823ES001 получает урон 147. Урон молнии уменьшен на 60. Поля боя, улочка в заброшенной деревушке с покосившимися домами, утонула в яркой вспышке. Неестественная вырвавшаяся из-за спины Сары непрерывно бьющая молния не только раскалила воздух, сжигая весь кислород в округе и не оставляя ничего для нормальной активации воспламеняющего эффекта от Минрама, но и создала сильное электромагнитное поле, втянувшее в себя как минимум половину из разорвавшихся осколков. Роба тоже в курсе, чем силен его противник, и заранее подготовился. Молнию приняла на себя воткнутая в землю винтовка, так что теперь большая часть заряда уходила в никуда, вместо того, чтобы моментально превратить противника в пепел. «Не ожидал, что ты сможешь использовать свойства молнии для своей защиты», – проскрипел робот, все-таки ему явно приходилось непросто. «Не ожидала, что ты сумеешь не только поймать атаку, но и заземлить ее. Только это тебе не поможет». Один из игроков активировал сферу грозы. Рам 7823 ES001 получает урон 153. Урон молнии уменьшен на 60. Еще недавно угасающий луч молнии вспыхнул с новой силой, расширяясь и практически погребая Рама под собой. Вот эта сила, как с ней можно было бы на паровозах развернуться. Скоро пройдет еще один удар, и тебе его не пережить. По голосу Сары видно, что ей тоже непросто. В этот момент поток молнии неожиданно прекратился, а сама молниеносная дева застыла в странной позе. Робот сразу же воспользовался паузой, реактивные двигатели, скрытые в теле, на секунду включились, моментально перенеся его вплотную к противнику. А маленькие мины заскользили с его руки прямо на неподвижное тело Сары, которое никак не могло этому помешать. «Ах ты, ублю!» Взрыв, и ее голову оторвало от тела, завершив битву кровавым салютом. Как он это сделал? Решил я задать вопрос пушистому эксперту. Я тоже не сразу понял, ответил тот после небольшой паузы, но потом покопался в логах начала боя, и мне все стало понятно. Рам 7823 ES001 выпустил не только огненные, но и парализующие мини-бомбы. На прямую победу он не рассчитывал с самого начала. Выжив после первой атаки и увидев, что парализующий токсин распылился в воздухе, он приступил ко второй части своего плана. На нашем уровне такие сильные дебафы, как парализация, могут подействовать, только попав внутрь организма или на слизистые оболочки. Что этот подрывник и устроил, разговорив молниеносную деву. Очень красиво, впрочем, чего и следовало ожидать от робота, они всегда отличались особым коварством. Коварство и роботы. Для меня это всегда было чем-то несовместимым, как котлета и сахар, например, или как девушки и порядочность. Хотя это я, скорее, о наболевшем. Интересно, кому железяка достанется в противнике? Из тех, кому я хоть как-то сопереживал, осталась одна анимашка, Солоним меня окончательно разочаровал, а остальных я просто не знал. The Alice на Атоме, живучий слизняк и Кхан Цока, темнокожая четверорукая ящерица в скафандре стояли друг против друга в ожидании схватки. Случайная локация, выбранная Джи для проведения раунда, находилась явно далеко от Саринфилла, скалистый берег неведомого океана, уходящего вдаль. Над легкими волнами метались чайки, я специально проверил, именно чайки оближе к берегу. Да, Александр Носков, светило отечественной науки, ну, у тебя и фантазия, ближе к берегу над скалами в поисках добычи кружились кофейки. Вот так незатейливо. 5 секунд до начала боя. Четверорук забавно поприседал и пошевелил длинными пальцами. Затем неуловимыми движениями достал из складок скафандра уродливый пистолет, а следом за ним нечто, напоминающее телескопическую дубинку с иглой на конце. Слизняк практически не шевелился, но явно что-то готовил, видно было, как напряжены его мышцы. Едва таймер отсчитал последнюю секунду, The Alice на Атоме выгнулся и раздался во все стороны, выплеснув на скалы тягучую слизь, в которой тут же застрял бросившийся было на противника четверорук. Непонятно, почему же Кхан сразу не выстрелил, а побежал к противнику, будто в штыковую атаку. Запоздало прицелившись, ящер, видимо, решил исправить оплошность, но тут слизняк показал еще одно из своих умений. По растекшейся беловато-серой слизи как будто бы пробежались красные огоньки, и в следующую секунду ящер Кхан Цока резко дернулся и завопил от боли. Слизняк надувался, темнел, а по слизи продолжали бежать красноватые искорки, причиняя запутавшемуся в тягучей дряни четвероруку все новые страдания. Он корчился и пытался вырваться, нелепо размахивая конечностями и извиваясь всем телом. Игрок Кхан Цока получает урон 12. Игрок Кхан Цока парализован. Игрок Кхан Цока получает урон 8. На игрока Кхан Цока наложен эффект шок. На игрока Кхан Цока наложен эффект отвлекающая боль. Игрок Кхан Цока получает урон 13. Я просто-напросто не успевал уследить за сообщениями в инфопанели. Интересно, как долго это продлится. Игрок Кхан Цока получает урон 6. Игрок Кхан Цока получает урон 3. Игрок Кхан Цока получает урон 1. Ага, похоже, пошло на спад. Игрок Кхан Цока получает урон 0. Слизняк за алиснатами посветлел, уменьшился и собрал свою слизь, которая постепенно втянулась в поры его кожи. Не вся, правда, часть осталась высыхать на камнях. Зрелище, прямо скажем, было не из приятных. Зато теперь стало понятно, почему четверорук вместо того, чтобы открыть огонь по слизняку, бросился на него. Похоже, он делал ставку на казавшуюся бесполезной дубинку с шипом. Воспользовавшись тем, что его противник замедлился и отвлекся после столь мощной и длительной атаки, ящер огромным скачком приблизился к слизняку и с размаху воткнул в него острие шипа. Слизняк слегка дернулся, но вяло, а четверорук сразу же отскочил и прицелился. Но стрелять он почему-то опять не стал. На игрока за алиснатами наложен эффект смертельный яд. Соперник четверорука начал мелко трястись, а из многочисленных пор стала сочиться буроватая жидкость. Слизняк вытянул в сторону ящера уродливую ложноножку, затем еще одну, а затем достал откуда-то, я даже не понял, откуда именно, гранатомет, которым орудовал во время драки с рейд-боссом. И только после этого четверорук выстрелил. Теперь их бой походил на странную стрелковую дуэль. Один палил из пистолета темно-красными размытыми импульсами, другой с грохотом долбил из гранатомета. Я решил посмотреть, что же за эффект наложил четверорук на слизняка и почему так упорно хотел сделать именно это. На игрока наложен эффект смертельный яд. Четверорукие глаксы используют против своих врагов опасный токсин, выделяемый из железы прякла. Отравленная цель теряет 10 очков здоровья раз в 30 секунд в течение часа. Действие токсина столь велико, что не снимается обычными противоядиями. Нейтрализовать яд прякла можно только специальной сывороткой, состав которой глаксы держат в секрете. Страшный соперник этот четверорук. Нетрудно подсчитать, что за час яд этого прякла отнимет у игрока 1200 очков хп. С моими 240 мне нужно было бы или постоянно пить зелья исцеления, как с Аланем, или заручиться поддержкой хила, что в условиях дуэли просто немыслимо. Игрок за алиснатами погибает. Интересно, кстати, а каково ему будет сражаться с роботом? По всем правилам железяка не должна быть чувствительной к яду. Возможно, мы скоро это узнаем, а пока на арене пылали желанием сразиться другие игроки. Глава 32. Почти 1/2. Напротив Шахар стоял карлик. Я бы назвал его генетически нелогичным. На руках у него было по 4 сустава, а на ногах – по 3. Это могло показаться нормальным при более высоком росте. Тогда можно было бы заподозрить, что он с планеты с низкой гравитацией. Или, может быть, даже на станции в космосе вырос, не очень богатый, где гравитацию по ночам в целях экономии отключают. Что-то я размечтался о космосе. Но все равно не могу представить места или условия, где такое строение тела было бы оптимальным. Как будет потом интересно во всем этом разобраться, узнать, что скрывается за небосводом. Или, может, это не стандартный вид расы, а он просто урод. Мысли снова скакнули, стоило взгляду зацепиться за его имя, урода Макеузу. Интересно, что он из себя представляет как боец, совсем его не помню. А вот Шакар, судя по всему, в курсе и знает, к чему готовится. Хочется верить, что рано или поздно я тоже во всем разберусь и буду знать, когда и на что обращать внимание. Одно единственное заклинание, каменное уплотнение, повышающее плотность кожи, и презрительная улыбка, вот и вся подготовка со стороны анимешки. Уражи готовился серьезно, и в отличие от Шакар с ним сразу было понятно, что он делает. Движения ускорились так, что даже когда он стоял на месте, его тело немного расплывалось в воздухе. Кинжал в левой руке бережно смазан какими-то составами, наверняка яды. Это типичный рога, еще и в инвиз сейчас уйдет. И действительно, стоило бою начаться, как Ура исчез из поля зрения, просто растворившись в воздухе. Пара секунд, и он проявился за спиной Шакар, взорвавшись серией ударов, первый из которых был явным контролем, так как его противница даже пошевелиться не смогла. Ура Дамакиузу наносит урон 0. Ура Дамакиузу наносит урон 0. Урадамакиузу наносит урон 0. Урадамакиузу наносит урон 0. Урадамакиузу наносит урон 0. Урадамакиузу наносит урон 0. Карлик сразу после серии ударов отлетел в сторону и скрылся в невидимости прямо в прыжке, видимо, какое-то комбо, или в джи так и задумано, что убийцы могут находиться в невидимости почти постоянно. Но почему же он не нанес совсем никакого урона? Шакар не двигалась с места, ожидая следующей атаки. Я же приблизил камеру, пытаясь разобраться, в чем дело. Броня на ней самая обычная, бафов особенных тоже нет, разве что уплотнение кожи. Но я видел такое у робота, и это никак не защищало его от урона. В этот момент Тура решил опять напасть. Рядом с ухом анимешки взорвалась небольшая граната, дезориентируя ее. Никакого урона, но взрыв рядом с головой, даже небольшой, бесследно ни для кого не пройдет. Ориентация в пространстве будет потеряна гарантированно, вот как он добивается того, чтобы не получить ни удара в ответ. Шакар опять не смогла ничего сделать, но Иура не нанес ни единицы урона. Я же, наконец-то, понял, в чем дело. Нож в руках убийцы наносит удар, но не может пробить усиленную бафом кожу. Ура, похоже, очень сильно вложился в параметры, увеличивающие его скорость, критический урон, и при этом пробивной силы его ударом стало катастрофически не хватать. Чем и воспользовалась анимешка. Если удар не пробивает броню в джи, то и урона он не наносит, следовательно, и яды, нанесенные на оружие, не попадают в кровь и тоже не действуют. Если уж я в этом разобрался, то и маленький длиннорук должен это понять. Интересно, есть ли у того способы переломить ход боя? Так как моя камера все еще держала анимешку крупным планом, то я заметил, как по ее броне расползается бесцветное пятно, освобождая от защитного заклинания небольшое пространство диаметром сантиметров 10. Видимо, Ура знает способы борьбы против своей слабости и заранее подготовил контрмеры. Бомба, которую он использовал перед второй атакой, оказалась сюрпризом. Кого-то сейчас он будет ждать. Опять взрыв, Ура появляется со стороны, где защита немного спала, и наносит очередную серию ударов, и на этот раз они достигают цели. Нанесено 8 урона. Наложен эффект яда 1. Нанесено 7 урона. Наложен эффект яда 2. Нанесено 9 урона. Наложен эффект яда 3. Нанесено 6 урона. Наложен эффект яда 4. Нанесено 6 урона. Наложен эффект яда 5. Нанесено 8 урона. Наложен эффект яда 6. 6 ударов, не очень сильных. Они сняли не больше 20% от полоски ХП Шакар, но самое главное, это яд. 6 уровней, каждый последующий удар увеличивал уровень эффекта. Яд, уровень 6, наносит 72 урона каждые 6 секунд в течение минуты. Неужели все закончится так просто? Я, конечно, понимаю, что есть антиклассы, против которых очень сложно что-то предпринять, все способности которых заточены на то, чтобы именно твоим классом с ними было практически невозможно справиться. Но неужели, учитывая все способности и мозги Шакар, она так ничего и не придумала? Но она не обманула мои ожидания. Судя по всему, Шакар все видела, знала проспавшую защиту и воспользовалась этим, чтобы угадать, с какой стороны будет нанесена следующая атака. При этом она понимала, что в следующий раз Сура уже не даст ей такой возможности, и ее ответная атака должна стать не только первой, но и последней. Да и Арна Шакар использует зеркало проклятий. И что это? Смотрим описание. Теперь стратегия анимешки на этот бой становится понятной, все было продумано с самого начала. Защита, провокация на удар в определенное место и в определенное время и финальная точка. Все отрицательные эффекты переносятся на цель с произнесшего заклинания. Все стаки яда, висевшие на Шакар, перенеслись на Ура. Минус 72 жизни, еще два раза, и все будет кончено. Значит, у вылетевшего из невидимости из-за полученного урона Ура есть еще 12 секунд, чтобы попробовать изменить ход боя. Только кто же их ему даст? Стоило карлику потерять невидимость, как на него полетели всевозможные замедления, физические и ментальные, и выбраться из них живым ему так и не удалось. Да, мозги и умение просчитать чужие слабые стороны – это сила. Игрок Де Иарна Шакар выходит в следующий раунд. Джи начало следующий 12-минутный отсчет, дав выжившим участникам отдохнуть и подготовиться к следующим боям. Итак, осталось всего 3 битвы. 2 полуфинальные и 1, самое главное. Победителю достанется все. На мгновение меня кольнула досада, но очень быстро она прошла, все-таки свои несколько десятков тысяч кредитов я заработал. Так что сейчас можно просто сидеть и спокойно наблюдать за тем, как сражаются сильнейшие игроки. У Шакар были все шансы победить, но оставался еще Солоним, который прошел до полуфинала на одних только платных зельях. Вспоминая наш первый совместный инстанс, я понимал, что против банальной кучи денег может быть бессилен даже светлый мозг анимешки. Остается рассчитывать лишь на то, что Шакар продумала свою стратегию на тот случай, если в финале ей достанется именно обезьяна. Если, конечно, ее не убьет робот или четверорук. Или если кто-нибудь из них не убьет саму анимешку, в чем я лично сомневался.